Доктор Швейцер провожает нас к причалу. По дороге он останавливается и, легко, по-молодому нагнувшись, поднимает с земли большой кусок окаменевшей древесной смолы тропического леса. «Она тверже камня», — говорит он. «Передайте это в коллекцию какой-нибудь из советских школ». На прощание мы дарим ученому миниатюрную модель нашего спутника. «Вот и спутник приземлился в Ламбарене», — улыбнулся доктор Швейцер, внимательно рассматривая модель. Доктор сердечно прощается, желает счастливого пути на родину. Катер отчаливает от берега. Швейцер приветливо машет нам рукой. Коничев «За экватором» у доктора Швейцера. Из книги Коничева «Там, где рвут оковы рабства». Ленинград, 1962 год. Страницы 93-108. Когда из Дагомеи мы летели в Габон, у наших товарищей-журналистов появилась мысль о возможности встречи с доктором Альбертом Швейцером, всемирно известным человеком. Но как попасть в его знаменитый госпиталь в селении Ламбарене, находящемся на берегу Агова за экватором? Полет туда труден и даже в какой-то степени рискован. Препятствовали грозовые разряды. К тому же из-за низкой облачности посадка в Ламбарене могла оказаться невозможной. Однако, несмотря на все это, мы наняли небольшой восьмиместный самолет и решили лететь, предварительно запросив по радио Швейцера, может ли он сегодня, 22 декабря 1961 года, принять нас, советских туристов. Ответ был скорый и положительный. «Добро пожаловать! Рад буду видеть советских гостей! Прошу! Альберт Швейцер!» В советской печати о Швейцере писалось мало, но кое-что нам удалось узнать. Родился он в 1875 году в Эльзасе в семье священника. Получил образование в Страсбургском, Парижском и Берлинском университетах. Стал доктором медицины, философии и права. Его перу принадлежат труды по эстетике, философии и тому подобное. После изучения тропической медицины в Парижском университете он полвека назад основал больницу в джунглях Африки и посвятил свою жизнь спасению негров от тяжких смертельных заболеваний, распространению которых способствовал влажный тропический климат и тяжелые условия существования. Почетный доктор европейских университетов, лауреат Нобелевской премии, Альберт Швейцер является неутомимым и бесстрашным борцом за дело мира. Он горячо поддержал советские предложения о прекращении ядерных испытаний и о всеобщем разоружении. Наши симпатии оказались на стороне Швейцера. 280-километровый полет от Либревилля до Порт-Жантиля в устье Огове, где находится Ламбарене, проходил над великолепными тропическими лесами и извилистыми лентами рек. Среди этого зеленого массива изредка проглядывали серенькие хижины габонцев. Там, в этой дикой глуши, протекала своя, незнакомая нам, своеобразная жизнь людей, лишенных по милости колонизаторов, элементарных благ культуры, знаний, которыми пользуется большинство человечества. Я задумался о том, что видел здесь. На память пришли строки из книги Грэма Грина «Путешествие без карты», в которых он сжато и метко характеризовал вековечное прозябание лишенных культуры и грамотности африканцев, живущих в условиях тропического климата. Любовь была здесь рукой, обвившейся вокруг шеи, судорожным объятием в дому хижины, богатство — кучкой кокосовых орехов, старость — язвами и проказой, религия несколькими камнями центре селения, под которыми покоится прах умерших вождей, человеком в маске и соломенной юбке, плясавшим вокруг погребального костра.